Глава вторая. Языческий костер. Тщеславные и чванливые посвященные должны искореняться из ордена при первой же возможности. Быть правосудием значит терпеливо и строго блюсти закон. Росказни о схватках на мечах и конных погонях, пусть отчасти и основанные на действительности, должны пресекаться и считаться обыкновенными слухами. Магистр Карл Родзингер. Через несколько минут мы снова оказались снаружи, на холоде и под дождем, дожидаясь, пока мальчишка не приведет наших лошадей. Затем, в свете угасающего дня, мы двинулись в путь. Я поплотнее закуталась в свой вощеный плащ, пытаясь не дать дождю промочить мою одежду. Но ни Брессинджера, ни Вонвальта погода, похоже, не заботила. Клавер, съежившийся в седле, казался потрепанным и жалким, но он явно предвкушал возможность попугать местных язычников. Несмотря на то, что сказал сэр Отмар, мы направились вовсе не к кургану Габлера. Вместо этого Вонвальд повел нас прямиком в лес по старой охотничьей тропе, отчасти затерявшейся среди папоротников. «Сэр Конрад», — произнесла я. Мой голос звучал смиренно и аристократично, и в тот миг я ненавидела себя за это. Несмотря на годы, проведенные в утомительных странствиях, я все же изнежилась. Куда подевалась одичалая беженка, выросшая на улицах Мулдау? Я постепенно превращалась в аристократку, которых так давно презирала. Вонвальд обернулся. На черной бороде, которую он отращивал в холодные месяцы года, блеснули капли дождя. «Что?» — спросил он. Его конь, большой гулический боевой дистрея по имени Винченто, остановился, прошлепав копытами по грязи. «Разве курган Габлера не на северо-востоке? Мы движемся на северо-запад». Вонвальд кивнул. «Я знаю», — сказал он. «Старик солгал», — сказал Брессинджер. «Отправил нас не в том направлении». «Несомненно, чтобы заманить в засаду», — оскалился Клавер. «О, я так не думаю», — беззлобно сказал Вонвальд. «Скорее он хотел сбить нас с пути, а не убить. Ему не хватило бы времени и точно не хватило бы смелости организовать нечто подобное. Нет». Вонвальд указал на древние, покрытые мхом деревья. «Рильская ведьма здесь, в этих лесах». Мы двинулись дальше, в стонущий, простирающийся на сотни миль лес. Небо уже давно померкло. Я дрожала, холод лип к мокрой одежде и вытягивал из меня остатки тепла, промораживая до самых костей. Я отчаянно мечтала об огне, о тепле или, что важнее, о свете, и мои безмолвные молитвы были услышаны. Впереди, примерно в полумиле от нас, промелькнуло что-то оранжевое. Вонвальд и Брессинджер ехали впереди и негромко переговаривались, так что я обратилась к Клаверу. «Вы видели свет?» — спросила я. «Видел», — сказал он и презрительно усмехнулся. «Языческий костер. Дроидистов всегда влекло к его порочному влиянию. Они пляшут вокруг него, как безумцы. Такие у них жалкие традиции». Мы приблизились, и я смогла разглядеть людей, двигавшихся вокруг костра. Вонвальд даже не пытался скрываться или хотя бы подойти незаметно. Вместо этого он решительно поехал к ним. Теперь я видела, что у костра, горевшего посреди небольшой прогалины, кружили около 15 или 20 крестьян. Рядом с костром находился каменный алтарь, укрытый нависавшими над ним ветвями ближайшего дерева. За алтарем стояла ведьма, пожилая женщина в безыскусно сработанной деревянной маске и темных изношенных одеяниях. Она стояла настолько неподвижно, что в первые секунды я приняла ее за статую. «Госпожа ведьма», — обратился к ней Вонвальд, — «будьте так любезны, снимите маску». Холодный ночной воздух пронзили крики. Язычники с потрясенными выражениями на лицах резко повернулись к нам. Ритуальные танцы, которыми они были заняты до этого, резко прекратились. Я думала, что ведьма откажет Вонвальду. Однако она подняла руки, сняла маску и осторожно положила ее на алтарь. Отчасти я ждала, что за маской будет скрываться чудовище или хотя бы некто кошмарно уродливый. Однако, испытав одновременно разочарование и облегчение, я увидела, что перед нами обыкновенная пожилая женщина. Она внимательно смотрела на нас, и ее лицо ничего не выражало. И именно в этот хрупкий миг, когда все бездействовали, Клавер решил заявить о своих религиозных убеждениях. «Вы оскверняете учение Немы!» — взорвался он. До сих пор никто особенно не обращал на священника внимания, однако теперь все взгляды были прикованы к нему. Вонвальд резко обернулся в седле. Он был разгневан. «Достаточно, патре», — рявкнул он. «Правосудие, Вонвальд! Эти люди — еретики!» — искренне недоумевая продолжал Клавер. Однако он тут же сменил растерянность на гнев. «Отъявленные отступники! Только посмотрите на этот языческий вздор, на этот оккультный ритуал! Это же насмешка над законами совы!» «Я и только я буду решать, что является насмешкой над законами совы», — сказал Вонвальд. Его голос был так же холоден, как и ночной воздух. «Замолчите по-хорошему, или я прикажу Брессинджеру отвезти вас обратно в Рил». Он снова повернулся к крестьянам и указал на костер. «Вам всем известно, что проводить друидические обряды запрещено», — сказал он. «Закон ясно об этом говорит». «Как вы нас нашли?» — спросила пожилая женщина. Ее безучастность сменилась вызывающей твердостью. Это приободрило ее паству. Я видела, как их готовность бежать преобразилась в готовность сражаться. «Сегодня канун месяца Гос», — сказал Вонвальд. Он указал на разрыв в облаках, где луна убыла до тонкого полумесяца. «Мы не признаем имперский календарь», — сказала женщина. «Тем не менее, согласно книге Лорна, это...» — Вонвальд указал рукой на костер. «Церемония должна проводиться в канун Госса, верно? Пламя Кулвара горит и светом своим и теплом изгоняет Плута. Вы называете имена лжесвятых, святых Аутуна. Книга Лорна — всего лишь подобие книги Драэда, причем довольно жалкое». «Однако ритуалы совершенно одинаковы», — заметил Вонвальд, словно рассчитывал прямо на месте обратить ее в иную веру. Он пожал плечами. «Как бы там ни было, именно так я вас и нашел». Ситуация сложилась патовая. Пожилая ведьма не желала, не могла сдаться и отказаться от своих верований лишь потому, что Вонвальд назвал их запрещенными. А Вонвальд, связанный клятвами и законами, был обязан предать ее суду, но и он не хотел этого делать. «Сэр Отмар уже согласился уплатить за вас штраф», — наконец сказал Вонвальд. «Просто отрекитесь от драидизма, и я оставлю вас в покое. Никому нет нужды сегодня умирать». «Отмар никогда бы не отрекся от своих верований», — резко сказала ведьма. Клавера прорвала. «Своими словами ты обрекаешь его на погибель. Он все-таки драидист». «Замолчите», — рявкнул Вонвальд. «Нужно сжечь дотла всю эту деревню вместе с ее крестьянами-еретиками». «Ради Немы, юноша, да заткнешься ты или нет?» — воскликнул Вонвальд. «Дубайн, уведи его отсюда». «С радостью, сир», — сказал Брессинджер и развернул своего коня, крупного гнедого рысака по имени Гервин. «Я исполняю волю богини!» — заорал Клавер. «Не прикасайтесь ко мне! Я прослежу, чтобы воля Немы была исполнена!» Брессинджер подъехал к священнику, выхватил у него из рук поводья и повел коня обратно по охотничьей тропе. Я отчасти ожидала, что Клавер спешится и воинственно бросится назад. Вместо этого, столкнувшись лицом к лицу с непоколебимой невозмутимостью Брессинджера, священник умолк. Вонвальд снова повернулся к пожилой ведьме. «Вы жена сэра Отмара», — утвердительно сказал он. «Леди Кэрол Фрост». «Миледи, вам известны последствия, которые навлечете на себя, которые я обязан навлечь на вас по закону, если вы откажетесь отречься от драидизма?» «Известны». «И вы готовы обречь себя на смерть?» «Готова». «А готовы ли вы обречь на смерть всех этих людей?» «Каждый мужчина и каждая женщина, что пришли сюда, способны сами принять за себя это решение». Вонвальд раздраженно вздохнул. Он только собирался снова заговорить, как произошло нечто поразительное. Деревянная маска оторвалась от алтаря и стала подниматься в воздух. Я взвизгнула. Жители деревни ахнули. Маска, уродливая и безыскусная, плавно взлетела и замерла в 6 футах над алтарем. Там она и повисла, с заметной враждебностью, глядя на происходящее. Отблески костра плясали на ее грубых чертах. Все замерли. Несколько мгновений я не могла перевести дух. Старые языческие боги пришли в ярость из-за имперского вмешательства и явились сюда, на эту поляну. У меня ужасно закружилась голова. Убийцы, воры, насильники — с ними Вонвальд еще мог справиться. Но противостоять разгневанным изначальным духам он был не способен. Вонвальд вытащил из ножен свой короткий меч. Клинок запел в ночном воздухе. Леди Фрост закричала. Как бы ни была крепка ее воля и вера в старых богов, даже она не могла побороть страх перед холодным блеском стали. В тот же миг ближайшие крестьяне, 3 крепких мужиков, бросились вперед и закричали что-то неразборчивое на древнем друидическом языке. Они отчаянно потянулись к Вонвальду, пытаясь схватить его за ногу и стащить с коня. «Назад, чтоб вас!» — сказал Вонвальд без гнева, а скорее раздраженно. Винченто встал на дыбы и забил передними ногами. Копыто большого черного дистрие врезалось одному друидисту прямо в грудь. Удар был таким сильным, что проломил крестьянину грудину и отшвырнул его назад. Второй язычник лишился левой руки ниже локтя, попав под меч Вонвальта. Идиот закричал, выпучив глаза, и упал на спину, прижимая к себе кровоточащий обрубок. Третий друидист как раз задумался, не стоит ли ему отказаться от столь опрометчивого курса действий, когда конь Брессенджера врезался в него сбоку. Дроидист упал промеж копыт животного, оглушенный, побитый, но живой. «Прекратите немедленно!» — прогремел Вонвальд. На этот раз в его крик прокралось эхо голоса императора, и возня тут же прекратилась. Леди Фрост осталась у алтаря. 3 крестьянина, напавшие на Вонвальда, лежали на земле, стеная и всхлипывая. Брессенджер уже спешился и по-своему, грубо и без капли сочувствия, помогал тому, кто потерял руку. Другие дроидисты в ужасе толпились рядом. В стороне я увидела и Патра Клавера, наблюдавшего за суматохой с того места, где его оставил Брессенджер. Через какое-то время священник отвернулся и направился в сторону Рилла. Как бы мне хотелось сказать, что тогда мы видели его в последний раз. Вонвальд с недовольным видом оглядывал поляну. Наконец он легонько подтолкнул Винченто и, подъехав к алтарю, остановился рядом. Затем его клинок описал дугу, рассекая воздух. Маска упала, со стуком отскочила от каменного алтаря и неуклюже плюхнулась в грязь. «Нить», — сказал Вонвальд. «Черная нить, привязанная к сокрытому блоку». Он равнодушно убрал меч в ножны. Чары рассеялись. Какие бы дальнейшие проделки ни затевали местные жители в своем религиозном порыве, они были развеяны вместе с обманом. Леди Фрост выглядела несчастной. Она начала плакать, но я не испытывала к ней сочувствия. Этот спектакль, который она хотела разыграть позднее, во время празднества, был дурной затеей. «Сейчас же возвращайтесь по домам», — сказал сэр Вонвальд язычникам. «Утром каждый из вас подойдет ко мне и отречется, или, клянусь богами, вам всем светит виселица». Крестьяне, разве что не спотыкаясь, разбежались и исчезли в холодных темных лесах. «Дубайн, как он?» — спросил Вонвальд у Брессенджера. Брессенджер пожал плечами. «Будет жить, если найдется толковый хирург». Вонвальд посмотрел на леди Кэрол. «Вы позаботитесь об этом человеке», — сказал он. «Если он умрет, вы будете держать ответ передо мной». Она кивнула, переводя взгляд с безрукого язычника на Вонвальда и обратно. Вонвальд вздохнул, покачал головой и потянул за поводья Винченто, чтобы тот развернулся ко мне. Затем он рассеянно похлопал коня по шее. «Хелена, возвращаемся в Рилл», — негромко сказал он. «Я хочу подготовиться к завтрашнему суду. День предстоит хлопотный». Следующим утром мы встали рано. На улице снова было холодно и пасмурно, и я гадала, касалось ли солнце Рилла хоть когда-нибудь. Мы выгрузили из телеги герцога Бронского все, что нужно. Книги учета, своды законов, перья и чернила, чистый пергамент, складной стол на козлах, кожаное кресло Вонвальта с откидной спинкой, свежий воск и штемпели, щит с гербом Саванской империи, прикрепленный к пятифутовому шесту, и различные грамоты, подтверждавшие полномочия Вонвальта, которые люди имели право потребовать и проверить. Деревня медленно просыпалась вместе с восходящим солнцем, и холодный воздух наполнился запахами готовящейся на огне еды. Для большинства крестьян завтрак состоял из кружки эля и жирной каши с кусочками того, что оказалось под рукой, хотя из поместья Фростов доносился отчетливый запах жареного бекона. Вонвальд, Брессинджер и я съели несколько холодных черствых кусков пирога в трактире, и мой живот уже снова урчал. «Значит, наш приятель-священник уже уехал?» — спросил Вонвальд, усевшись в свое кресло. Я примостилась на небольшом стуле рядом с ним. Будучи его секретарем, я должна была записывать все, что говорилось во время слушаний. «Да», — ответил Брессинджер, стоявший по правую руку от Вонвальда. «Еще ночью, хотя перед отъездом он не преминул высказать мне все, что думал. Спасибо, что не стал меня будить. Он остался недоволен тем, как вы решили вопрос с дроидистами?» «Это решать не ему, и его недовольство не имеет значения». Брессинджер с укором посмотрел на Вонвальда. «Он проявил неестественно живой интерес к этому делу. Он проявлял неестественно живой интерес ко всем моим делам с тех пор, как присоединился к нам. Я рад, что мы от него избавились. Я сожалею лишь о том, что он не покинул нас раньше. Он явно вполне способен путешествовать в одиночку». «И вы не сочли это странным?» — спросил Брессинджер. «Конечно же, счел. Но этот человек и сам странен», — Вонвальд пожал плечами. «Полагаю, теперь он доберется до Моргорода раньше нас, будет докучать маркграфу и его воинам, убеждая их расстаться со своими жизнями на приграничье. Полагаю, что так и будет. Он глупец, Дубайн. Выбрось его из головы. Опасный глупец. Да уж. У которого, если верить ему уже, есть могущественные друзья. Если ему верить», — сказал Вонвальд. Он хотел сказать больше, но тогда к столу приблизился наш первый ответчик за тот день. Крестьянин средних лет, одетый в грубую домотканную одежду и шерстяную шапочку. Неуверенно шаркая ногами, он подошел к Вонвальту. Наше временное судилище производило на него гнетущее впечатление, хотя мне оно казалось довольно убогим. «Я...» — начал он, а затем поспешно стянул с головы шапочку. «Если позволите, милорд, я бы... хотел...» Он наклонился поближе. Вонвальд с безграничным терпением, все-таки сейчас он был при исполнении, благосклонно подался ему навстречу. «Я бы хотел... отречься...» Вонвальд важно кивнул. «Я принимаю отречение». Он открыл одну из толстых учетных книг и начал писать. Он спросил и записал имя человека и род его занятий. На полях он вывел сумму штрафа, который составил 1 пенни и который Вонвальд собирался взять с сэра Отмара. «Есть ли у вас какие-либо прошения к императору?» Мужчина энергично помотал головой. «Нет, милорд, никаких». Вонвальд снова кивнул. «Тогда на этом все». С остальными жителями деревни все проходило примерно так же. Один за другим, те, кого мы видели в лесу, и другие крестьяне, подходили и тихо отрекались. Других дел в тот день мы не разбирали. Обычно нам приходилось сталкиваться с самыми разными преступлениями, особенно учитывая то, что в последний раз имперский правосудие заглядывал в эти места несколько лет назад. Разбираться приходилось с кражами и драками, они случались постоянно, а также и с более серьезными преступлениями. Убийствами, изнасилованиями, государственной изменой. Но в тот морозный серый день в Рилле звучали лишь тихие отречения от языческой веры. Когда подошло время обеда, Вонвальд закрыл учетные книги и отправил меня в трактир принести ему и Брессинджеру немного хлеба, сыра и эля. Когда я вернулась, то с удивлением увидела лорда и леди Фрост, стоявших перед столом. Сэр Отмар держал в руке кошель с монетами. Я поспешила подойти и успела услышать последнее обвинение, которое решил выдвинуть против них Вонвальд. Подстрекательство к ереси. «В этом мы не виновны», — с презрительной усмешкой, свойственной всем, даже самым мелким аристократам, сказала леди Фрост. «Мы оплатим штраф, но лишь для того, чтобы защитить наших людей». Я села на свой стол и стала спешно записывать сказанное. Вонвальд забрал кошель из рук сэра Отмара и передал его Брессинджеру, который начал считать монеты. «Я сделаю пометку для следующего правосудия, которое окажется в Рилле, что он должен увидеть здесь святилище Немы. Где-нибудь на видном месте», — строго сказал Вонвальд. «И как же прикажете нам его сделать?» Вонвальд кивком указал в сторону леса. «В ваших лесах водится полно оленей. Пошлите сегодня туда охотника, сохраните череп. Пусть жрец его осветит. Затем соорудите алтарь в имперском стиле. Все очень просто». Брессинджер закончил считать монеты. «Здесь без Гроута 5 марок», — негромко сказал он. Вонвальд посмотрел на Фростов. Повисла долгая тишина. «Вы должны уплатить 1 пенни за каждого еретика», — сказал он. «Или вы желаете, чтобы я прибавил к обвинениям попытку подкупа?» Сэр Отмар, покраснев, выхватил у Брессинджера горсть лишних монет. Его жена резко отвесила ему подзатыльник. «Дурень!» — пробормотала она и зашагала прочь. Когда она отошла подальше, а верная сумма штрафа была уплачена и перекочевала в наш сундучок, Вонвальд обратился к сэру Отмару. «Сэр Отмар, мне хочется думать, что я справедливый человек. Империя предоставляет мне значительную свободу действий в решении подобных вопросов». Он помедлил, подбирая слова. «Надеюсь, вы понимаете, что все могло обернуться совершенно иначе. Другой правосудие в другой день». Он позволил словам повиснуть в воздухе. Сэр Отмар, которому явно недоставало бойкости его жены, смиренно кивнул. «Я понимаю, милорд, я перед вами в долгу». Вонвальд отмахнулся от него. «Я не дурак, сэр Отмар. Я прекрасно осознаю, что случится, когда я покину это место. И вот что я вам скажу. Будьте осторожнее». «Благодарю за прямоту, милорд», — сказал сэр Отмар и поклонился. Мы молча смотрели ему вслед. Затем, когда стало ясно, что на сегодня дела закончены, Вонвальд закрыл книгу учета. «Нехорошее у меня предчувствие насчет этой деревни», — сказал он и поднялся. «Совсем нехорошее».